Торговец, будто оправдывая это предположение, двигался, подняв весла правого борта. Весельные порты левого борта оставались пусты, а вдоль бортов покореженной галеры плавали деревянные обломки. Галера быстро нагоняла движущийся по инерции корабль. Из-за тупоголовости лидера, попавшего в такую скверную ситуацию, второму пирату надо было зацепиться за корму торговца и попытаться подтащить его поближе к первой галере, потому что в одиночку справиться с таким большим судном у пирата было мало шансов. «Веселей, крысиная немочь! Если мы не вцепимся в них через 20 грибков, я посажу надсмотрщиков на весла вместе с рабами!» Капитан вцепился в борт, яростно уткнув горящий взгляд в приближающегося торговца. Его акулы уже сгрудились на носу у абордажных мостков. Капитан глянул назад. На второй галере затушили пламя и лихорадочно перетаскивали весла с другого борта. Капитан осклабился. Ну что ж, возможно, эти черепахи успеют до конца схватки, но будь он проклят, если они получат равную долю. Он опять повернулся к элигийцу. Тот явно готовил еще какую-то пакость. При обычном развитии схватки с борта элигийца уже должны были бы плотным потоком лететь стрелы и ядра баллист. Но сейчас все было тихо. Вдруг у самого обреза кормы на борт спрыгнул какой-то человек. Он был обнажен и держал в руке странного вида меч. Тот был почти на локоть, длиннее старого доброго акумского и на два пальца уже горгосского. Акулы удивленно замерли. Пара лучников, напряженно ловившая малейшее движение на борту элигийца, рванула тетиву, но странный меченосец двумя неуловимыми движениями кисти отбил выставленным вперед мечом обе стрелы. В напряженной тишине капитану вдруг резануло по ушам хриплое, с надрывом дыхания рабов и шумный всплеск весел. Потом Загамба, стоявший за спиной капитана, заорал «Хорки!» Фигура исчезла, и в следующее мгновение с борта элигийца раздался гулкий хлопок баллистной тетивы. И тут же показался необычный снаряд. Два баллистных ядра были упакованы в плотные кожаные сетки и соединены вереницей кожаных ремней. Оцепеневшие акулы молча смотрели, как этот снаряд приближается к толпе, сгрудившейся на носу, и врезается в нее. Опрокидывая ремнями стоящих пиратов, выворачивая руки и рвя гортани. Когда ядра рухнули в море с противоположного борта, утянув за собой три запутавшихся тела, и вся абордажная команда валялась на палубе, сверху упали веревки, и произошло то, чего никогда еще не происходило в этих водах. Торговец пошел на абордаж пирата. Люди в доспехах стражников, полуголые матросы с кривыми ножами, купеческие приказчики, остервенело вопя на все голоса, горохом сыпались на палубу ситтакцы и лезли вперед. Половина абордажников была зарублена, даже не успев подняться на ноги. Остальные тупо отбивались, не понимая, как такое могло произойти. Но когда в самой гуще схватки возник рослый воин с тем необычным мечом, разрубая лучшие акумские щиты и срубая концы акумских мечей, кто-то вновь тоскливо и безнадежно заорал «Хорки!». И капитан понял, что все кончено. Никто из его акул не рискнет убить Хорки, и это защищало его лучше любых доспехов. Капитан зло сплюнул и вытащил меч, отшвырнув богатую перевязь. Боги определили ему долю — стать первым ситакским капитаном, которого взял на абордаж торговец. Что ж, но никто не может заставить его остаться живым капитаном. А в этом случае что ему до проклятия Хорки? Пираты шарахались от Грона, стараясь не касаться его меча, боясь даже поцарапать кожу. Грон в полной мере пользовался этим преимуществом, рубя как мясник направо и налево, не отвлекаясь на защиту, и поэтому едва не оказался подколотым на меч, как жук на булавку. Капитан рубанул его, поднырнув под широкий замах. Грон не успел отбить атаку и только дернулся в сторону. Бронзовый меч святой, обтянутый кожей рукоятью, полоснул по плечу и оставил глубокую царапину на предплечье. Среди пиратов кто-то восторженно заорал, а Грон перекинул меч в левую руку и отпрыгнул назад. Внезапно схватка прекратилась. Рубящиеся пары распались, а пираты и торговцы, побросав своих противников, разбежались, освобождая место для главного боя. Увидев кровь, залившую руку Хорки, пираты воодушевились, а до стражников и матросов вдруг начало доходить, что они пытаются взять на абордаж ситакскую галеру. «Я пущу тебе кишки, чужак, и мне плевать, Хорки ты или нет!» Капитан презрительно харкнул на палубу и рубанул мечом воздух перед собой.